Закон Чилюкина. Зашел разговор о темных местах в русской истории. Было это еще, когда Молочков работал в архиве. Вмешалась пиковая дама, так называли величественную старуху-архивистку, сотрудницу фондов придворного ведомства. Обычно брюзгливо-придирчивая, знаток всякой всячины. Она укоряла молодых за то, что они боятся мистики. Пугливо обходит всякие таинственные казусы прошлого, хотя на самом деле история полна мистики, ибо существуют параллельные миры, и там нормально то, что кажется нам невероятным. Молочков заспорил с ней, в те годы мистика считалась реакционной. Наставив палец на него, старуха вдруг произнесла: «Вам известно только то, что было, потому что, по-вашему, это могло быть». А ведь было и то, чего не могло быть. Не держитесь за здравый смысл, он вам мешает, он упрощает историю. Ее слова запомнились. Перед уходом на пенсию она позвонила Молочкову, почему-то она называла его господин М. Сухо напомнила тот разговор. Сегодня 25 апреля. Как раз в этот день погиб царевич, наследник Петра Великого. Советую вам обратить внимание на обстоятельства его гибели. Ничего особенного Молочков не ожидал. Детей у Екатерины перемерло немало, словечко «гибель», однако, настораживало. Молочков заглянул в источники, об этом событии упоминали как-то нехотя, вскользь. Да, 25 апреля 1719 года последовала смерть наследника. Отчего, почему и слово. Сие тоже ничего бы не значило, если не учитывать того, как государь и государыня обожали маленького Петра Петровича, своего шишечку. На него возлагали надежды. С ним нянчился Меньшиков, к нему приставлен был Якоб Брюс. Смерть мальчика должна была потрясти царскую семью, это же была катастрофа. Медицинских заключений Молочков не нашел. Похоронили царевича как-то чересчур поспешно, на следующий же день, 26 апреля, тоже непонятно. Отпели в Александро-Невской лавре в закрытом гробу, и никаких слухов не последовало, рты словно кто-то запечатал. Чем дальше Молочков вникал, тем больше появлялось вопросов. Мальчик здоровье был слабого, говорил плохо, однако ничем не болел. Известие о его смерти ошеломило всех во дворце. В тот день Петр вместе с Екатериной находились в Кронштадте, царевича не стало в 4 часа пополудни. Из Петербурга послали гонца в Кронштадт. Еще утром царевич навестил Меньшиков, играл с ним. Князь очень любил 4-летнего мальчика, и все было в порядке. По распоряжению Брюса послали Нарочного и за светлейшим князем. Дальнейшее Молочкову пришлось восстанавливать по крупицам. Искать в частной переписке. Данные были противоречивы, путаны. Прискакав во дворец, Меньшиков застал царевич еще в живых, но в состоянии необъяснимом, без сознания, парализован. Самые же потрясающие кости были переломаны. Когда князь взял его на руки, тельце прогнулось, весь он ватно обвис. Якоб Брюс, всегда флегматично медлительный, пил водку, стопку за стопкой. Губы его дрожали, он не мог связно изложить, что произошло. Была гроза, потом начался ливень. Брюс работал в соседней комнате. Вдруг засверкали молнии, раздался треск, потом взрыв, крик. Кричала нянька, она до сих пор не пришла в себя, трясется, как безумная. Судя по всему, мальчик сидел у нее на коленях, когда к ним подлетел огнедышащий дракон и пыхнул на дитё. Меньшиков послал за врачом. Сам же тщательно осмотрел помещение. Окна, двери, нигде доступа для молнии не было. Допросили дежурных офицеров, наружных часовых, из посторонних никто не мог проникнуть во дворец. На теле мальчика не нашли ни ран, ни кровоподтеков, никаких следов насилия. Его одели в длинную рубашку, уложили на кровать, и тут заметили на лбу голубое пятно. Царевич уж отошел в вечное царствие. Никто не заметил, когда. Беспричинная тихая смерть привела всех в отчаяние. Брюс, стиснув голову, стонал: «Мученик, безвинный, дитё моё!» Шлюпка с государем прибыла уже ночью. Мешали высокая волна, встречный ветер. Яхта с государем не отстала. Меньшиков ждал на причале. Что он рассказал Петру? Известно. Во дворце государь долго не решался подойти к кроватке царевича, уставился на неровный маленький сугроб, покрытый белой простынкой. С мундира капала вода. Стоял мокрый, прикрыв глаза, не слышал слов Брюса, можно подумать, заснул. Сделав усилие, подступил ближе. Брюс откинул простыню. Петр увидел сына, заплакал. Приложился губами к его щеке, потрогал пальцем голубое пятно, стал гладить холодное тельце, нащупал сломанные кости, отшатнулся. Легче было видеть государя в гневе, чем в таком раздавленном состоянии. Голова его задергалась, он опустился на колени, уткнулся головою в продавленную грудь ребенка, все пятясь удалились в соседнюю комнату. Час спустя государь вышел. Лицо серое, каменное, сел в кресло, велел Брюсу повторить рассказ. На сей раз Брюс докладывал четко, спокойно. От этого все стало еще невероятней. Показания дядьки, что первый прибежал из соседней комнаты. Приплыла огненная голова и поцеловала царевича. Следов удара молнии не обнаружено, ничего не разрушено. Только на серебряном подсвечнике появилась отметина. С ученой добросовестностью Брюс перебрал возможные варианты, ни на чем не мог остановиться, если не считать нечистой силы, но и на нее доказательств не было, да и государь не признавал ее. Было, однако, обстоятельство, которое он не мог обойти. 3 года назад произошло нечто похожее, над дворцом прошла такая же сильная гроза, молния пробила крышу, обрушила карниз, Брюсу зашибло руку. Он находился рядом с годовалым царевичем, малыш на вспышке молнии смеялся, а Брюс отписал государю, который путешествовал за границей, про храбрость наследника. Была еще любопытная подробность. Молния разбила приклад мушкета у часового, сам часовой не пострадал. — К чему он клонит? — спросил государь. — К тому, — отвечал Брюс, — что та гроза была предупреждение, жаль неразгаданное. Сказал твердо, словно винился. Знаку не вняли, вот кара и последовала. При слове «кара» государя перекосило. Он вскочил, закричал: «Ты о чем?» Но Меньшиков приобнял, успокоил. Если б Господь захотел весть подать, он бы загадок не строил. Руку государя поцеловал. Признался, что наследник все равно был не жилец. На все Божья воля. И не наше дело стараться понять его, значит, так надо было. Пути Господни неисповедимы, и горячо процитировал: «Как небо выше земли, так мои пути выше ваших, мысли мои выше ваших». Меньшикова беспокоило теперь одно, чтобы противники государева не попытались смерть наследника обратить во вред государю. Истолковать ее превратно, как гнев Божий, он требовал ушников, болтунов, намекальщиков брать в приказ тайных дел, языки отрезать. Отвлечь государя не удавалось, кивал бесчувственно. Провести панихиду разрешил без лишнего народу, гроб не открывать. Поутру, отстояв службу, государь поехал в Адмиралтейство на спуск корабля. Меньшиков обрадовался, думал, обошлось. Вечером государь удалился в свою половину, приказал денщикам никого к себе не допускать, ни по какой срочности. Прошла ночь. Государь не выходил, не принимал пищи, питья, слышались стоны, рыдания. У Голикова Молочков прочел подробное описание того, как без государя ход государственных дел затормозился, учреждения стали останавливаться. Прошли 2-е сутки, 3-е. Напрасно Екатерина стучалась в дверь, кричала, и она, и двор опасались за жизнь Петра. Ночью Екатерина думала, послала за князем Яковом Долгоруким, он один мог осмелиться нарушить запрет монарха. Князь стоял у дверей и слушал. Время от времени до него доносились слабые рыдания государя. Петр все не мог выплакать слез своих. Поразмыслив, князь приказал наутро собрать всех сенаторов перед дверьми государевых покоев. Собрались. Постучался, закричал, что сенат немедля требует государя. Пригрозил выломать дверь. По другой версии заявил, что если Петр не явится, его лишат престола, выберут другого государя. Произнести такое надо было решиться. Петр открыл двери. Увидел перед собой всех сенаторов, а еще Праксина, Головина, Бутурлина, многих своих верных. Вид у него был опустошенный, зарос, согнулся, глаза потухли. От слабости держался за ручку двери, словно появился к ним из другого мира. Там не было царя, был обезумевший от горя отец, разглядывал их, не понимая, кто такие, и они разглядывали его, кто с жалостью, кто со страхом, вернется ли прежний царь. Если б отрекся, может, поняли бы. Он не только наследника потерял, он Всевышнего прогневал, впору в монастырь уйти, постричься. Сенаторы молчали, и Петр молчал. Что происходило с ним? Кабы знать. Эта минута многое могла изменить. Меньшиков и Брюс стояли поодаль. За эти трое суток они не раз винились перед собой за то, что государь поручил им сына, а они не уберегли. Князь Долгорукий первый решился, заговорил обыденно, брюзгливо. Далее отлучаться невозможно, дела не ждут, приходит в замешательство. Государь, несчастье велико, оно вырастет, коль ты поддашься ему. Петр не прерывал, поклонился. Благодарю вас, господа сенаторы, — выпрямился, махнул рукой, отпуская всех. В то же утро, приведя себя в порядок, вернулся в Кронштадт решать дело о морском канале.